Микеланджело Буонаротти, 1475-1564. Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт. Микеланджело дожил до весьма преклонных лет, даже по понятиям своего времени. Почти до самой кончины в нем продолжал гореть творческий дух, хотя он и готовился к уходу из земного мира в небесный. Однажды, когда в гости к нему зашел его друг Вазари Микеланджело не удержал фонарь и выронил его из рук. Огорченный, он стал оправдываться перед Вазари. «Я уже так стар, что смерть тянет меня за полу, чтобы я следовал за нею. И придет день, когда я рухну на землю, как этот фонарь, и так погаснет луч моей жизни». Фонарь художника упал на землю ярким полднем 18 февраля 1564 года. Незадолго до смерти Микеланджело продиктовал завещание, где высказал желание хотя бы мертвым вернуться в любимую Флоренцию. Но когда он умер, римский папа пожелал похоронить его в соборе святого Петра. Тогда племянник Микеланджело решился на хитрость. Тело великого художника было упаковано, словно тюк товаров, и в таком виде тайком переправлено во Флоренцию. Там останки художника поместили в гроб, расшитый золотым бархатом, и установили его в церкви Сан-Пьеро Маджоре. Погребен же Микеланджело в церкви Сайта Кроче, усыпальнице великих князей Флоренции.